Глава 17. Нетопырь, часто хлопая крыльями, замедлил свой полет и практически завис в воздухе, словно ожидая приближающихся к нему вампиров. А затем воздух прорезал пронзительный визг, и в вампиров ударили длинные извивающиеся ленты черного дыма. Но жители замка оказались ловкими, и атака разъяренной летучей мыши прошла впустую. А вот появившиеся в руках у атакующих длинные мечи нашли свою жертву. К атакам холодным оружием добавились разнообразные плетения, обрушившиеся на противника. Чего здесь только не было. Каменные копья, огненные шары, молнии. Заклинания практически всех стихий. Но надо сказать, что защита нетопыря просто поражала. Он из-за своих немалых размеров практически не мог уклоняться от атак и пропускал большинство из них. Регенерация у этой твари была феноменальной. Раны, наносимые вампирами, буквально закружившими хоровод около летучей мыши, зарастали на глазах. Честно говоря, я стал вообще сомневаться, можно ли победить монстра с такими способностями. Но все же большое количество кружащих кровососов, тем не менее, доставляло гигантской летучей мыши, пусть не особо большие, но проблемы. Она пыталась крутиться в воздухе, хоть у этой неповоротливой туши такое практически не получалось. Плевалась все теми же черными дымными лентами. И, кстати, как выяснилось, не безрезультатно. На моих глазах несколько вампиров подставились под такие ленты, и я вздрогнул. Несчастные, высушенными черными мумиями рухнули на землю. Насколько я понимаю, помимо обычной регенерации, нетопырь еще и таким образом восстанавливал свои силы. Несколько раз я также стал свидетелем регенерации самих вампиров. Когда коготь нетопыря распорол грудь одного из вампиров, тот на время вышел из строя, но вскоре я заметил, что ранение затягивалось прямо на глазах, пока раненый вампир полностью не восстановился. Да уж, такого противника победить явно непросто. Тем временем в дело включилась тяжелая артиллерия клана в лице Кархана и Ланиэля, и еще троих вампиров на уровне повелителя. Они расположились в отдалении и начали создавать небольшие черные сферы, которые с невероятной скоростью полетели в нетопыря. Тот, занятый мелкими атакующими, что словно пчелы пытались его ужалить как можно сильнее, не заметил этой атаки. Каждое попадание черной сферы оставляло на матовой коже твари сморщенные пятна, и даже его бешеная регенерация не справлялась с этим. «Они его высушивают», — заметила стоявшая рядом со мной Алия. «И смотри, как эффективно!» Присмотревшись, я понял, что моя подруга права. Количество сфер, что бросали в нетопыря вампиры, росло на глазах, и каждое попадание явно ослабляло того. С каждой минутой летучая мышь слабела, и чем слабее она становилась, тем яростнее были атаки круживших вокруг нее вампиров, и черные ленты уже вяло пытались догнать неуловимых врагов. Нетопырь, отчаянно отбиваясь, стал приближаться к земле. Вампиры просто не давали ему вырваться и буквально заставляли опускаться. «Стойте!» Прокатился над землей могучий рев Иланиэля, и, повинуясь ему, вампиры отлетели от усталого хлопающего крыльями нетопыря. Глава клана взмахнул руками, и из земли выросли десяток лиан толщиной в человеческую руку, надежно опутавших летучую мышь, которая сразу задергалась, пытаясь освободиться. Но все это смотрелось как-то, на мой взгляд, вяло и обреченно. Тем временем вампиры оказались перед нетопырем. Один из пятерки, создававший черные сферы, выступил вперед. Им оказался двухметрового роста могучий орк. В его руках появилась секира. Орк медленно подошел к бьющейся в лианах шипящей летучей мыши. Лианы зашевелились, и одна из них обвилась вокруг шеи нетопыря, пригнув ее к земле. Орк взмахнул внезапно увеличившейся в его руках секирой и одним мощным ударом отрубил твари голову. «Эффектная тактика», — пробормотала Алия, покосившись на Ланию. «Кстати, я только сейчас понял, что девочка-перевертыш не прокомментировала ни одним словом битву с нетопырем, что на нее совершенно не похоже. Да и вид у нашей маленькой спутницы был каким-то задумчивым». «Что-то случилось?» — поинтересовалась у нее Алия. «Все нормально», — ответила та и посмотрела на меня. «Вампиры очень сильные существа, так ведь?» «Несомненно», — согласился с ней я, наблюдая, как высушенные мумии вампиров аккуратно уносят их сородичи. «Но и они смертны». «Их смерть не окончательна», — раздался рядом со мной голос, и, повернув голову, я увидел стоявших рядом Иланиэля, Кархана и Весиену. «День-другой, и мы восстановим их», — продолжил глава клана. «Вампиров так просто не уничтожить». Его глаза на мгновение вспыхнули багровым светом, но сразу погасли. «Вы можете идти в ваши покои. Весиена проводит вас». «Повторюсь», — добавил Иланиэль, — «вы наши гости. Весиена будет вместе с вами и станет вашим спутником по нашему замку и поможет во всем. Все вопросы решайте через нее. После окончания сеансов переливания мы с вами встретимся, и вы сумеете получить заслуженную награду». На этом, как я понял, разговор был закончен, и двое вампиров покинули балкон, оставив нас наедине с Весиеной. «Пойдемте, я провожу вас в ваши комнаты», — улыбнулась вампирша. Пока мы неспешно шли вместе с Весиеной по направлению к нашим покоям, я заметил, что выражение лица Лании было каким-то странным. Мне показалось, что девочка какое-то время сдерживалась и боролась с собой, но в итоге все равно решилась задать Весиене вопрос. «Весиена, а вампиры живут дольше, чем обычные маги? Вы ведь не стареете. Наверное, поэтому и жизнь у вас длиннее». «То, что мы не стареем и весь остаток жизни будем выглядеть такими, какими мы были во время обращения, это правда», — с улыбкой посмотрела на девочку Весиена. «Однако на самом деле очень часто бывает, что вампиры живут на порядок меньше, чем обычные маги. И дело тут в том, что чем выше ступень мага, тем длительнее его жизнь. Так что маги высоких ступеней могут проживать множество тысячелетий. А вот вампиры, чем старше становятся, тем чаще сталкиваются с бескровием. И с каждым разом для продолжения нашей жизни нам требуется все более редкая кровь. Так что в любом случае настанет время, когда мы не сможем получить то, что нам нужно, и умрем. В итоге, девочка, ты, конечно, права. Обычно мы живем дольше слабых магов, но все-таки меньше, чем маги высоких ступеней. Но тогда зачем становиться вампиром, если можно быть просто сильным магом и прожить дольше, поинтересовался я. Конечно, если ты вампир, это накладывает на тебя некоторые ограничения. Однако плюсов тоже немало. Мы сильнее, быстрее, чем обычные маги. Также у нас намного более развитое зрение, обоняние и осязание. Мы быстрее растем в могуществе, имеем иммунитет ко всем ядам, и наша регенерация невероятно сильна, из-за чего нас очень сложно убить. Конечно, кому-то минусы вампиризма покажутся неприемлемыми, но есть немало тех, кто готов с ними смириться, чтобы обладать преимуществами нашей расы. Многое из того, что она рассказала о преимуществах вампиров, я знал, но была здесь информация, которой дед мне не рассказывал. Так что я старался запоминать все новое, что услышал из уст Весиены. Вполне возможно, это мне пригодится в будущем. Потому что вампиры — одна из каст оккультистов, и они мои враги. Это является таковым, даже если в данный момент этот клан вампиров об этом и не подозревает. «Откуда вы берете кандидатов на обращение в вампиров?» Вдруг задал я вопрос, который неожиданно пришел мне в голову. «Ну, тут все просто», — хмыкнула Весиена. «Сразу видно, если ты задаешь такие вопросы, значит, вы не из земель оккультистов и прибыли издалека. Так вот, вампиров, оборотней, некромантов и оккультистов не так уж и много на территории наших земель, потому что кроме кланов вампиров, племен оборотней, школ некромантов и культов оккультистов существует немало крупных городов, где живет множество обычных магов. Их население составляет в основном люди, но есть и представители других рас. Так вот, каждый в этом городе считает большой честью, если ему предложат становление вампиром, оборотнем, некромантом или оккультистом. Для того, чтобы примкнуть к одной из четырех каст, жители этих городов тренируются с утра до вечера, совершенствуясь как маги. И только самые лучшие и перспективные получают право стать кем-то большим. Когда-то и я жила в одном из таких городов, пока мой талант не заметили. Так я и стала вампиром. Да, рассказ Весиена явно выходил за рамки того, как я себе представлял устройство жизни на землях оккультистов. Я и подумать не мог, что все окажется именно так. Оказывается, тут прямо-таки идейное движение. Весиена, а если ты не стареешь, то тогда сколько тебе сейчас лет? Вдруг поинтересовалась любопытная Лания. Мне 42 года, улыбнулась вампирша. Ничего себе ты старая! Я тогда, наверное, должна называть тебя тетя Весиена, непосредственно заявила наш перевертыш. Не ожидал я такой наглости от малышки, как и Алия. Мы с ней дружно посмотрели на нее с укором, но так, как будто этого не заметила. Или, правильнее сказать, просто проигнорировала наше возмущение. Но Весиена лишь улыбнулась, тем не менее отреагировав на слова девочки щелбаном по ее носу. «За что?» — обиженно надув щеки, возмутилась Лания. «Это тебе за старуху!» Весиена старалась всем своим видом показать обиду, но я прекрасно видел, что она просто играет. «Тетя Весиена, вы слишком много себе!» Начала была наглая девчонка, но сразу замолкла, так как вампирша тут же отвесила второй щелбан по тому же месту, добавив. «А это за тетю!» «Ты, кроме того, что старая, еще и злюка! Я с тобой дружить не буду!» Обиженно воскликнула Лания и убежала вперед. «Какие все-таки дети забавные!» С каким-то умилением произнесла вампирша, провожая ее взглядом. Не знаю, как Али, лично мне ее слова показались комичными, потому что сама Весиена выглядела ничуть не старше Лании. «Весиена, а что насчет магии вампиров? Можешь мне про нее больше рассказать?» Задал я интересующий меня вопрос. «Конечно», — кивнула вампирша. «Кроме регенерации, у вампиров есть два типа искусства, которыми могут владеть только вампиры. Если кто-то другой попытается поглотить такое искусство, он не сможет использовать требуемую магию и, кроме того, покалечит свой внутренний сад. Всего есть два направления специальной магии вампиров. Это магия иссушения и магия крови. Те черные сферы, что ты видел, являются одним из проявлений магии иссушения. С помощью нее мы поглощаем жизненные силы врагов, отчего те физически высыхают и становятся похожими на мумии. В последней схватке мы также использовали магию иссушения, но из-за того, что Нетопырь находился на очень высокой ступени, эта магия была не слишком эффективна. Но Нетопырь также вроде делал нечто подобное, заметил я. Это потому, что вампиры были искусственно созданы из монстров-нетопырей. Тебе повезло дважды встретиться с нашими прародителями, хмыкнула вампирша. Это как? Округлила глаза Алия. Об этом вам лучше расспросить нашего главу. Это давняя история, о которой больше всего знает именно он, ответила Весиена. Если так подумать, нетопыри также обладали огромной регенерацией, как и вампиры. Это была интересная тема. Так что я оставил себе на заметку обязательно спросить об этом и Ланиэля. «Ну а второй тип магии вампиров», — продолжила Весиена, — «это магия крови. Мы способны управлять кровью в своих телах и телах врагов. Есть много возможных применений этой магии. Однако чем выше ступень врага, тем сложнее контролировать его кровь. Многие вампиры имеют только лишь искусство на регенерацию и сушение магии крови. Такие максимально заточены под уникальную вампирскую магию. Однако немало и тех, кто вместо иссушения или магии крови использует типичное искусство обычных магов. Как ты видел, в бою с нетопырем многие создавали разные стихийные плетения. «Мы тебе очень признательны за такой подробный рассказ», — кивнул я. «А какие искусства используешь лично ты, если это, конечно, не секрет?» Коли девушка так разоткровенничалась, нужно идти до конца. «Я вампир, полностью заточенный под нашу уникальную магию с искусствами на регенерацию, иссушение и магию крови. По сути, я не способна использовать обычную магию, но это мне не особо и нужно. Того, что я умею, мне вполне хватает». Но тут мы уже подошли к своим комнатам, и наша сопровождающая свернула разговор к моему с Алией большому разочарованию. «Я буду ночевать в покоях соседних с вашими. Так что отдыхайте, набирайте сил. Надеюсь, вам у нас понравится», — доброжелательно кивнула Весиена. Пожелав девочке-вампирше спокойной ночи, мы отправились в наши апартаменты. Внутри уже находилась Лани, ожесточенно занимаясь уничтожением наших запасов провизии. Увидев нас, девочка сделала недовольную моську, как будто мы хотим отобрать ее еду. Мы с Алией дружно фыркнули. Я с укором посмотрел на перевертыша, не став ей что-либо говорить, уселся в позу лотоса и погрузился в медитацию для тренировки своего искусства. Алия устроилась рядом со мной. Я вышел из медитации, когда наступил поздний вечер. Поцеловал в лоб уже спящую Алию, которая закончила все раньше, и, забравшись в кровать, я заснул спокойным сном.